Последние годы он заматерел и сделался угрюм, но с тех пор, как решил убить те деревья и заменить их памятником себе, веселость его не покидала. Убивать деревья в таком количестве, не спрашивая их согласия, понятно, что такое дело должно было навлечь беду. И точно. До окончания строительства оставалось совсем чуть-чуть. И тут он захворал, но в голове все то же. Так Лину озадачил. Европейцы вообще странные. Когда-то они пугали ее, потом спасли. Теперь совсем сбили с толку. Зачем, к примеру, искать кузнеца, хозяйка послала одуревшую от любви девчонку? Не лучше ли было бы смирить гордыню и просить помощи у кого-нибудь из деревенских? Дьякон наверняка согласился бы. Бедняжка Флоренс, думала Лина. Если ее не украдут и не убьют, если она и впрямь живой доберется, то уж назад не воротится. Зачем? На знаки внимания, которые Флоренс с кузнецом начали друг дружке оказывать в первое же утро, едва кузнец приступил к работе, на выстройке этого дурацкого нового дома, Лина смотрела сперва с недоумением и улыбкой, затем с нарастающей тревогой. Когда он спрыгнул с коня, снял шляпу и спросил, правильно ли он понимает, что это владение Ваарка, Флорен замерла, как испуганная лань. Лина несла в правой руке ведро молока, перехватила его левой и показала рукой на взгорок. Хозяйка, сопровождавшая телушку, вышла из-за угла сарая и спросила, кто он такой, а, получив ответ, шумно втянула сквозь зубы воздух. «Бог ты мой!» — пробормотала она, и, извернув нижнюю губу, сдула упавшую на лоб прядь волос. «Погодите минутку». Пока хозяйка вела телушку на выпас, кузнец, не успев даже шляпу надеть, затеял гляделки с Линой. На Флоренс, которая, затаив дыхание, стояла поодаль, даже не взглянул, а та так и застыла, обеими руками обхватив скамеечку для дойки, словно эта тяжесть помогает ей не взлететь к небу. Следовало сразу догадаться, чем дело пахнет, но Лина была уверена, что горемыка его внимание отвлечет и заслонит дуреху, прикроет собой, потому что в такой охоте всегда она самая легкая добыча. Узнав от хозяйки, что он вольный, обеспокоилась вдвойне. Выходит, у него права те же, что у хозяина. Он может жениться, заводить собственность, ходить куда хочет и свой труд продавать за деньги. Да, надо было сразу бить тревогу. Его заносчивость бросалась в глаза. Когда хозяйка возвратилась на ходу, вытирая руки о фартук, он опять приподнял шляпу, а потом сделал то, чего Лина никак не могла ожидать от африканца. Он прямо взглянул на хозяйку, долго и не мигая смотрел раскосыми желтыми бараньими глазами. Значит, ей говорили о них неправду. Будто бы они так смотрят глаза в глаза, только на детей и любимых, а в отношении других это неуважение или угроза. В городе, куда забрали Лину, после того, как большим огнем пожгли ее деревню, такая смелость со стороны африканца служила законным поводом применить хлыст. Непостижимая загадка. Европейцы могут, не моргнув глазом, резать беременных, старикам стрелять в лицо из мушкетов, ревущих страшнее медведя, и в то же время звереют, если не европеец посмотрит европейцу в глаза. Они могут запросто сжечь твой дом, а потом будут кормить тебя, нянчить и воспитывать. Нет, лучше с каждым разбираться отдельно, ведь иногда среди них и хорошие попадаются. Потому она и спит теперь на полу рядом с кроватью хозяйки, всегда наготове. Вдруг той что-нибудь понадобится, да и горемыку, чтобы близко не подпустить. Если бы тогда, давным-давно, Лина была старше и успела пройти обучение знахарству, может, облегчило бы страдания родных и соседей, умиравших вокруг нее. Кто лежа на тростниковых циновках, кто на берегу озера, пытаясь напиться. Многие просто валялись, скрюченные на дорожках, между домами и за деревней в лесу. Но большинство в домах под одеялами, судорожно в них вцепившись, не в силах ни окончательно сбросить их, ни как следует укрыться. Дети замолкали первыми, но и матери, насыпая холмик над останками ребенка, уже сами, как дети, шатались от слабости и исходили потом. Ворон сперва пытались отгонять, она и двое мальчиков помладше, но ни с птицами, ни с запахом им было не справиться, и скоро пришли волки.